Али головы? Нет уж, лучше по-старому. Мы ваши, а земля наша. Конечно, это удивило помещиков. Дикий, дескать, народ. Свободы даже не хотят в нравственном падении своем. Свободы сего первого блага людей и так далее, и так далее. Впоследствии эта поговорка, или не формула «Мы ваши, а земля наша» стала всем известную и никого уже не удивила. Но, однако же, важнее всего, откуда могло появиться такое неестественное и ни на что не похожее понимание всемирной истории, если только сравнить с Европой. И заметьте, именно в это-то время и свирепствовала у нас наиболее война между нашими умниками о том, есть или нет у нас в самом деле какие-то там народные начала, которые бы стоили внимания людей образованных. Нет, позвольте. Значит, русский человек с самого начала и никогда не мог и представить себя без земли. Но всего здесь удивительнее то, что и после крепостного права народ остался сущностью этой же самой формулы и в огромном большинстве своем все еще не может вообразить себя без земли. Уж когда свободу без земли не хотел принять, значит, земля у него прежде всего, в основании всего земля все, а уж из земли у него и все остальное, то есть и свобода, и жизнь, и честь, и семья, и детишки, и порядок, и церковь. Одним словом, все, что есть драгоценного. Вот из-за формулы-то этой он и такую вещь, как община, удержал. А что есть община? Да тяжелее крепостного права иной раз. Про общинные землевладения всяк толковал, всем известно, сколько в нем помехи экономическому хотя бы только развитию. Но в то же время не лежит ли в нем зерно чего-то нового, лучшего, будущего, идеального, что всех ожидает, что неизвестно, как произойдет, но что у нас лишь одних есть в зародыше. И что у нас у одних может сбыться, потому что явится не войною и не бунтом, а опять-таки великим и всеобщим согласием. А согласием потому, что за него и теперь даны великие жертвы. Вот и будут родиться детки в саду и выправятся, и не будут уже десятилетние девочки сивуху с фабричными по кабакам пить. Тяжело деткам в наш век взрастать, сударь. Я ведь только и хотел лишь о детках, из-за того вас я беспокою. Детки ведь это будущее, а любишь ведь только будущее, а об настоящем-то кто ж будет беспокоиться? Конечно, не я, и уж, наверное, не вы. Оттого и детей любишь больше всего». Оригинальное для России лето. На другой день я сказал моему чудаку: «А вот вы все об детях толкуете, а я только что прочел в Кузале, в русских газетах, около которых, замечу вам, все здешние русские теперь толпятся, прочел я в одной корреспонденции об одной матери, болгарке». Там, у них в Болгарии, где целыми уездами истреблялись люди. Она, старуха, уцелела в одной деревне и бродит, обезумевшая по своему пепелищу. Когда ж ее начинают расспрашивать, как было дело, то она не говорит обыкновенными словами, а тотчас прикладывает правую руку к щеке и начинает петь, и напевом рассказывает в импровизированных стихах о том, как у ней были дом и семья. Был муж, были дети, шестеро детей. А у деток, у старших, были тоже деточки, маленькие внуки ее. И пришли мучители, и сожгли у стены ее старика, перерезали соколов ее детей, и изнасиловали малую девочку, увели с собой другую красавицу. А младенчикам вспороли всем ятаганами животики, а потом зажгли дом и пошвыряли их всех в лютое пламя, и все это она видела, и крики деточек слышала. «Да, я тоже читал», — ответил мой чудак. «Замечательно, замечательно, главное в стихах». А у нас наша русская критика хоть и хвалила иногда стишки, но всегда, однако, наклонилась.